Глава 7. Нежданчик. Прибывающие с разных сторон обозы было хорошо видно из окна нашей комнаты. Сговорились они, что ли, чтобы приехать в одно и то же время? Или это случайность? А и плевать, если честно. Главное, что теперь в нашем распоряжении будет и необходимое количество мифрила, и квалифицированных кадров прибавится, так что шанс уложиться в отведенные мной же самим сроки есть. Замок Варкара не был способен вместить в себя такую толпу, так что основная часть прибывших бойцов стали двумя лагерями неподалеку и тут же начали окапываться. Шатуны порой доходят и сюда, так что о безопасности забывать не стоит. Ну а вожди кланов вместе со свитой ближников выдвинулись к замку. Позади них тянулась вереница телег с мифрилом и затребованные мной кузнецы. Встреча состоялась во внутреннем дворе замка. Варкар — сына моего командира, но и мы с Аленой в полном боевом облачении. Стоило процессиям приблизиться и слезть с коней, как все, как и полагается, преклонили колени, но сделали это с явной неохотой. Я величественным жестом приказал всем встать и представиться. Такого же, как Варкар, бугая звали Аларм, а вот третий вождь по комплекции не сильно отличался от меня и казался безобидным, но это обманчивое впечатление. За те секунды, что он подъезжал к нам и слезал со своего скакуна, Харе успел оценить нас цепким взглядом и сделать собственные выводы. Я чувствовал, как успокаивалась его еще мгновение назад бурлящая кровь. Харе пришел сюда убивать, но одного оценивающего взгляда умелому бойцу хватило, чтобы понять. Не сдюжит, надо как минимум выждать удобный момент. Да, этот мир суров. Тут могут выжить только такие волкодавы, как эта троица. И всех вокруг себя организовать. Страшно представить, каких дел они могут наворотить на нашей земле, если их тела укрепит магия. За последнее время я многое понял. Вселенная никогда не ошибается. Этот мир действительно сильнее нашего варианта Земли. И это не только из-за того, что каждый мужчина здесь — это прежде всего умелый воин, а уже потом кузнец, плотник и так далее. Суть в том, что под воздействием отрицательного коэффициента магии у местных сформировались уникальные способности поглощать энергию из всего, что возможно, и укреплять ею свои тела. Стоит им попасть в наш мир, как сырая магия сделает их нереально сильными, выносливыми и устойчивыми к повреждениям, совершенно дикой регенерации тканей. Голову, конечно, они не отрастят, но руку или ногу запросто, причем без какой-либо помощи от заклинаний. Но попробуй сначала оторви эту голову. Уверен, пробить кожу этих людей будет проблематично даже из крупнокалиберных автоматов, а боевые заклинания вовсе, скорее всего, будут делать их только сильнее, ведь, по сути, магия — это тоже энергия. Надо действовать очень осторожно. Мои шпионы и так докладывают, что у Варкара растет количество нестыковок в нашем поведении, которыми он, несомненно, поделится со своими коллегами-вождями. Больше всего местных напрягает Алена и отсутствие на нашей одежде символики метрополии. Раньше им никогда не доводилось видеть жриц культа крови. Такое положение мог занимать только мужчина. Женщина в этом мире рассматривается лишь в контексте воспроизводства населения. У некоторых, типа дочерей вождя, прав и свобод немного побольше, но даже они обязаны беспрекословно подчиняться воинам клана. А тут получается когнитивный диссонанс. Еще и отсутствие символики метрополии накладывается. Вот и закрадываются в голове местных мыслей, что либо у лидеров государства дела идут совсем хреново, что они начали из женщин-жриц делать, а тогда какой смысл нам подчиняться? Либо мы совсем не те, за кого себя выдаем. Терпят же нас только из-за желания заполучить в свои руки оружие против нежити. Мастеровых направляйте в кузню. Им объяснят, что надо делать. Начал сыпать приказами я. Сроки поджимают. Если не ударить по зиккурату в ближайшее время, повелители плоти перейдут в наступление, и мы окажемся в плотной осаде мертвых. В этом случае помощи ждать будет неоткуда. А своими силами с такой ордой не справимся даже мы. Сколько вы привезли с собой руды? 5 полных телег. После небольшой паузы, которая потребовалась ему, чтобы подтвердить мой приказ, ответил Харей. Наше месторождение истощено. Это все, что удалось собрать за эти годы. У нас ситуация такая же, хмуро кивнул Аларм. 4 телеги, больше просто нет. Рудник полностью выработан. Впритык хватит. Прикинув в уме количество доставленной руды, ответил я. Выберите по сотне лучших воинов и предоставьте список предпочитаемого ими типа оружия. Надо успеть изготовить все за неделю. По поводу плана будущей битвы будем говорить накануне. Подытожил я и хотел было уже уйти, но меня окликнул Харей. «Будут ли уважаемые жрецы присутствовать на нашем традиционном турнире?» — закинул удочку он. «А возможно и поучаствовать, кто хочет». «А почему бы и нет?» — многозначительно улыбнувшись, ответил я. «Можно и размять старые кости. А то как-то скучно тут у вас, да и пауки уже закончились». По округлившимся глазам вновь прибывших вождей, я сразу понял, что о проблеме Варкара с акромантулами они знают, но тот еще не успел их предупредить, что чуть больше, чем за неделю, нам удалось очистить солидную часть его шахты. Скорее всего, он специально умолчал об этом событии, потому как теперь его замок стал лакомой добычей для других вождей. И они наверняка захотят оспорить его власть на этих землях. Зная они об этом заранее, наверняка бы привели с собой гораздо больше воинов и попытались бы тайком перехватить власть над стратегическим объектом, который в одночасье превратился из огромной головной боли в доходный бизнес по добыче редких ископаемых с минимальным риском для шахтеров. Именно такие мысли, как мне кажется, сейчас крутились в головах Аларма и Харея, но высказывать их вслух никто, естественно, не стал. Я отправился в кузню, чтобы проконтролировать новых работников и продолжить зачарование готовых образцов оружия. Ну а Алена ушла в шахту. Хоть каменщики и работают в круглосуточном режиме, но полностью перекрыть проход еще не успели. Так что нам приходилось периодически обновлять защиту от прущих из глубин пауков. Вожди клана закрылись в кабинете Варкара на совещание, о содержании которого я в режиме реального времени узнавал от своего верного ворона. Пришлось потратиться и усилить птицу специальной техникой магии крови, но так получать информацию стало гораздо удобнее. Как и ожидалось, Варкар в красках описал наши возможности и поделился с коллегами наиболее скользкими моментами нашей легенды, а потом, к моему удивлению, поднял вопрос об объединении трех кланов в один. Теперь, когда при нашем содействии удалось взять проблему акромантулов под контроль, это, дескать, единственный оставшийся выбор. Если оставить все как есть и позволить нам снять блокаду мертвых, то они с правителей сразу перейдут в разряд подчиненных, мнением которых никто не будет интересоваться. Основным достоинством Аларма, как видимо, является сила. Потому как он резко возбудился и начал громко возмущаться. Мол, как это так? Почему он должен бросать свой замок и переселяться сюда? Да и вообще, кто в этом случае будет лидером объединенного клана? Харей же понимал правоту Варкара и формально поддерживал его, но задал вполне резонные вопросы типа «А как даже объединенные силы смогут помешать жрецам вернуть власть? Мол, так у нас будет жизнь, а бунтовщиков они тут же отправят на жертвенный алтарь». И вот ответ Варкара на поставленный вопрос заставил конкретно так задуматься уже обоих вождей. Дело в том, что параллельно со мной Варкар приказал отдельной группе кузнецов в режиме максимальной секретности собрать еще одну линию по переработке мифрила за пределами своего замка и наладить там производство защитной экипировки для своих воинов. Еще в самый первый день я специально обмолвился, что создаваемый из мифриловой руды сплав будет способен держать магические удары повелителей плоти, и после прорыва блокады жрецы обеспечат такой броней отличившихся воинов. Вот Варкара посчитал, что не стоит ждать этого события, и надо брать свою судьбу в свои руки. Я смотрел на небольшую утечку мифрила на сторону сквозь пальцы. Все равно у местных умельцев не хватит времени выковать сколь-нибудь значимое количество защитного обмундирования. Но такая решительность действий Варкара, что рискнул провернуть такой фокус под носом у сильного жреца, впечатлила как Аларма, так и Харея. В общем, после долгих обсуждений было принято решение о совместном управлении объединенным кланом, где решение будет принимать большинство, а в спорных моментах решающий голос будет иметь тот, кто одержал победу на последнем турнире. По сути, я сейчас присутствовал, пусть и негласно, при зарождении нового королевства. Со временем один из трех родов станет правящим, а два других получат привилегированный статус и станут опорой трона, то есть первыми герцогами. Пожалуй, я даже знаю, кто впоследствии станет править этими землями. Если сам Харей не успеет единолично завладеть властью, то правильно воспитанные отпрыски доделают начатое. Варкар хоть и умен, но вот наследие его подвело. Далее, пока подчиненные готовили турнир, три заговорщика начали обсуждать нашу с Аленкой ликвидацию. Как говорится, одна голова хорошо, а три лучше. К единому мнению они так и не пришли. Сошлись на том, что им все же придется участвовать в атаке на зиккурат и узнать, как именно активируется сила оружия. Ну а там начинаются весьма нелицеприятные для меня варианты. Ален уже планируется взять в плен, лишить всех жреческих атрибутов, кои, по их мнению, дают ей силу, а потом использовать девушку для активации новых образцов оружия. Ну что же, план довольно дерзкий, вот только давать им шанс реализовать задуманное я не собираюсь. Но говорить трем заговорщикам об этом не вижу смысла. Пусть будет сюрприз. К вечеру состоялись первые бои. Основные события турнира должны начаться завтра. А сегодня так, были разогревочные схватки. В круг зашли по 5 бойцов от каждого клана, и тот, кто останется стоять на ногах последним, считается победителем и получает солидный, по местным меркам, денежный приз. От каждого клана участвовали старшие сыновья вождей, и победителем вышел сын Харея, который, как и отец, не отличался мощным телосложением, но был ловок, как мангуст, и хитер, как лис. Ну и силой удара, сбивающий наповал, быка обладал. Поначалу его не брали в расчет, мол, такого задохлика можно и потом раздавить. Но это и стало фатальной ошибкой бугаев. Харец выжидал и экономил силы, а когда на ногах осталась пятерка изрядно вымотанных стычками друг с другом мужиков, начал вырубать их точными ударами. «Ну и зачем ты хочешь завтра участвовать во всем этом цирке?» — поинтересовалась Алена, когда мы вернулись в нашу комнату. «Не солидно это как-то для жреца культа крови кулаками махать на потеху толпе. В этом мире уважают лишь силу», — пожав плечами, проговорил я. «Если я хочу наладить взаимовыгодную торговлю, то необходимо ее продемонстрировать. Жреческие штучки — это одно, а биться вот так, на кулаках да по пояс обнаженным, есть в этом что-то первобытное, звериное, по-настоящему дикое и завораживающее, не находишь? Я смотрю, что мальчишки всегда остаются мальчишками, даже спустя тысячелетия жизни», — обреченно покачав головой, изрекла Алена. «Ну, то ж», — усмехнулся я. «Дай нам только лишний повод причиндалами помериться, это мы всегда за». Алена прыснула и, второй раз покачав головой, потребовала, чтобы я отвернулся. Наполненная белой пеной ванна, от которой валил пар, манила девушку в свои объятия. «Эх, видать, больше мне спинку никто уже не потрет», — нарочито грустно вздохнув, проговорил я и отвернулся. Громыхание доспеха об пол, затем всплеск и блаженный выдох кайфующей Алены. «Кстати, ты можешь мне сказать, как в моем инвентаре оказались все эти женские штучки, которыми ты сейчас пользуешься?» «Я собрала 2 комплекта, и один из них передала на хранение тебе под видом еды». Тут же послышался ответ этой рыжей бестии. «Как чувствовала, что надо перестраховаться?» «Понятно», — буркнул я. «Вот веришь так человеку, помогаешь во всем, а он потом садится тебе на плечи и ножками помахивает. Я-то все думал, откуда у меня такой перегруз нарисовался. Колись, чего ты еще там мне запихнула?» «Да так, несколько женских мелочей, типа артефактной ванны с подогревом воды и гидромассажем. Но она же тут не заработает», — невинно похлопав глазками, проговорила Алена. «Пипец», — выразил свое мнение я. «Страшно представить, что творится у тебя в инвентаре и сколько ненужного хлама там хранится. Девчонки во всех мирах одинаковые, отличаются только аксессуары. Как же ты справлялась бы без магии? В одной небольшой дамской сумочке много не унесешь. А мужики нам на что?» — фыркнула принцесса. «Думаешь, зачем мы вас в магазины с собой тащим? Должен же кто-то говорить, какие мы красивые в новых нарядах, а потом пакеты с покупками таскать. Ну и оплачивать весь этот праздник, естественно». «Эх, тяжела наша доля», — состроив скорбную физиономию, проговорил я. «Ладно, закончили клоунаду. Что думаешь по поводу 2 других вождей?» «Харей самый опасный из 3», — тут же выдала Алена. «Он уже осматривал замок Варкара как свой. Казалось, прикидывал, как тут все перестроит. Мой ворон подслушал, как они договорились провести слияние кланов и встать во главе втроем», — сообщил я. «Харей сожрет конкурентов 10 лет, — хмыкнула Алена. «Может, быстрее, если, конечно, они выстоят под натиском нежити». «С нашим оружием и доспехами из сплава с мифрилом выстоят», — ответил я. «Причем как против нежити, так и против культа крови. А уж если мы наладим взаимовыгодную торговлю...» «Предлагаешь поспособствовать возвышению рода Харея?» — догадалась, к чему я клоню принцесса. «Хочешь открыться ему и предложить сделку?» «Не сейчас, но да, хочу», — признался я. «Варкар — человек не глупый, но не потянет он такой масштаб. Тем более, что и отпрыск у него получился тупой как пробка, да еще и завышенным эго. «Слышала бы, что он собирается с тобой сделать. Лучше не озвучивай», — передернула плечами Алена. «Я вообще еле сдержалась, чтобы не прожарить его хозяйство до хрустящей корочки. Может, мне тоже в турнире поучаствовать и публично ему рожу набить? Вот позору-то будет». «Хм, а эта мысль», — неожиданно поддержал идею я. «От такого удара по репутации оправиться будет уже невозможно. И тень этого позора ляжет и на Варкара. Ну а потом можно и с Хареем беседу провести и кое-каких идей в голову подбросить. Такого человека лучше иметь в союзниках, чем во врагах. Тут я с тобой согласен. Лежи смирно, поработаю с твоей кровью. Есть у меня несколько козырей в рукаве». Провозиться пришлось пару часов. Алена даже воду в ванне 3 раза подогревала, но результатом я был доволен. Мне удалось синтезировать 7 порций моего фирменного гормонального коктейля. До поры до времени каждая порция будет находиться в закупоренном сосуде, но девушка в любое мгновение сможет впрыснуть его в общий кровоток и получить 30-секундный буст к скорости и силе. По моим прикидкам, усиление получится весьма приличным, процентов на 70 от реальных возможностей девушки. А они у нее ого-го, лично видел ее тренировки со своими старичками-разбойничками. Ну и на печати можно энергию сосредоточия подать, что тоже усилит возможности Алены. В общем, в исходе завтрашнего поединка я не сомневался. Ух, жду не дождусь, чтобы увидеть рожи вождей, когда я объявлю, что вместо меня будет драться жена. Такого этот мир еще точно не видел.